Глава вторая. До вечера Вито не успела забыть эту встречу и, увидев в девичьей избе Родонеги новое лицо, сразу о ней подумала. У Свенельда на дворе челядинок было пока только две, и по вечерам Вито ходила на супритке в привычное место, к своей свекрови. Тайком мечтала по пути с посада в город. Свен приведет полон, отроки свеи возьмут жен. У нее под началом окажется десяток служанок, а может и два, всем работа найдется. Тогда она велит выстроить особую девичью избу, как у Родонеги или Сванхейд, и там будут раздаваться женские голоса, детские крики, стук веретен. Но когда она войдет, все сразу замолчат, встанут, поклонятся, и она будет обходить избу, смотреть, кто чем занимается, проверять, хорошо ли придут, усердно ли шьют, раздавать новые уроки. У Родонеги тоже встали и поклонились, когда она вошла. Жена среднего из трех братьев была старшей из двух имеющихся невесток, то есть второй после самой хозяйки-большухи. К вечеру Вито сняла варяжское платье с большими наплечными застежками и надела попроще, из тонкой серой шерсти с узкими полосками красного шелка на рукавах и вороте. Сюда собирались женщины из других домов вокруг княжьего двора, и всякий вечер на скамьях бывало тесно. Родонега еще не появлялась, и 5-6 служанок и гостей пока больше болтали, чем работали. Вито прошла к столу, взяла кусочек хлеба и направилась к печи, сложенной из крупных камней. «Макош-матушка, благослови нас прясть и ткать и узоры брать», поклонившись, Вито положила кусочек в печь. Прочие женщины вдоль скамей тоже поклонились, потом сели и взялись за работу уже с усердием. Вито уселась возле печи напротив пустого места, оставленного для Родонеги, бросила грустный взгляд на ткацкий стан, накрытый полотном. Еще шли Велесовые дни, ткать сейчас нельзя, все пойдет в кривь и в кось. Ладно бы только полотно, вся судьба ткачихи и ее будущее потомство — а благополучие этого потомства было для Вито важнее всего на свете. Да и как иначе? Свен взял ее в жены, тогда еще слишком юную для настоящего супружества, не ради красоты ее, тогда она была как почка на ветке, да и не разглядел он ее толком, не до того было. И не ради приданого, и никакой помощи от ее отца, князя Драговита из Велиграда, он получить не мог и не рассчитывал. Для него важна была лишь ее княжеская кровь, самое ценное наследие общих детей, залог их достоинства и удачи. Какова бы ни была она сама, Витислава, Драговитова дочь, ее сыновья, потомки богов, непременно станут выдающимися людьми и прославят род отца. Свою родную семью Вито уже помнила плохо. Лица родителей, старшего брата Мстислава, бабки, сестер, невестки и прочих домочадцев застыли в памяти. Она видела их ясно и четко, но эти лица сильно отдалились, и она понимала, что сейчас, больше 3 лет спустя, они уже другие. Она помнила лица из своего детства, но в нынешней жизни у нее были только Свен, его братья и родители. Вито понимала, как ей повезло, что они добрые люди и не обижают ее. Только Годрада она побаивалась за его угрюмый вид и язвительные речи, но ему, конечно, и в голову не могло прийти взабыль враждовать с юной супругой родного брата. Раньше он, бывало, поддразнивал Свена, советуя ему поиграть с женой в криночки, будто ей 2 года от роду. Но после похода, когда она стала ростом со свекровь, шутить стало не над чем, а мысли самого Года сосредоточились на Ульфхильд. Невестку он теперь мало замечал, и ей так было спокойнее. Если бы у нее поскорее родился ребенок, в любом доме невестки нет настоящего уважения, пока нет детей. Но когда дитя наконец появится, когда она сделает то, чего от нее ждут, ради чего Свен вез ее с Велецкого моря, тогда она сможет с гордостью смотреть в глаза даже Годо. Вито уже привычно прислушалась к себе. Нет ли чего необычного? Первые признаки того, что жена понесла, были ей известны, но ничего похожего она не ощущала. По-настоящему она замужем около месяца, и уже пора бы этому случиться. иным удается понести с первой ночи. И Вито, в обычное время обнаружив темное пятно на подоле сорочки, расстроилась до слез. А теперь еще Свен уезжает. Его не будет дома до самого лета. И если на новой луне она опять запачкает сорочку, значит, еще месяца три будут потеряны напрасно. Вито испустила долгий горестный вздох. Возможность исполнить главную обязанность знатной жены отодвигалась куда-то за небокрай, к острову Буяну. И ведь она уже не маленькая, в ее годы у иной есть готовое дитя. Ростом она даже Ульфхильд догнала, в качестве искусно и прилежно. Видя, что молодая госпожа погрузилась в свои мысли, женщины опять принялись потихоньку болтать за работой. «Это истинно так», — отвечала кому-то Благина, жена Альмундова Тиуна Будяты. «Матушка моя, ей тогда уж шестой десяток был, однажды поутру проснулась и говорит: будет у нас в дому беда. Ее спрашивают, отчего? Она говорит: видела я во сне яблоню, такая красивая, цветущая вся, а корень черный, будто обгоревший. И правда, на третий день после того сестрич мой пошел с отцом в ночь сети ставить. Долбушка на корягу наскочила, перевернулась, он и утонул. А отрок был еще молодой, не женился даже. Старые люди ведают: коли видишь дерево во сне, то твой род. Какие у него ветки, листья, цветы, яблоки, то родичи твои. Видишь одни ветки в цвету, на других яблоки, третьи вовсе увядшие. Вот и думай, кто это из родни твоей. Может, кто в дому хворает, а ты видишь, ветка сухая. Будет она сохнуть или листья набирать? Стало быть, или на поправку пойдет человек, или за сворожичем потянется. Пойти за сворожичем огнем, умереть, имеется в виду ритуал сожжения тела. «Верно ты, Благуша, говоришь», — закивала старушка-соседка, пожитого жена. Муж ее всякую зиму ездил с обозом по людям торговать, то с Мирен, то с Чудью на север, и она привыкла проводить вечера у Альмундовой хозяйки. «Я еще в девках видела во сне. Стоит яблоня такая хорошая, пышная, а на самой верхушке два яблока с два кулака. И вот гляжу, падает одно, затем гляжу, и второе падает. И еще та зима не прошла, как стрый мой Путила помер, а еще через месяц и жена его, вот и сбылся сон мой». «Почему же яблоня в цвету стояла, а родичи твои померли?» — спросила другая соседка. «Потому что семья-то наша большая, хорошая семья была, все здоровы, а стрыюшка уж одряхлел, да и старуха его тоже. Срок свой они отжили». «Красивый сон», — вздохнула Солова, ключница. Отворилась дверь, вошла какая-то молодуха-словенка в паневе с вершником под овчиным кожухом. За спиной у нее был плетеный из бересты короб с шитьем. Поклонившись печи и собравшимся, гостья села так, чтобы видеть Витиславу. Та тоже взглянула на нее и тут же узнала знакомое лицо. Показалось, что она видела эту молодуху совсем недавно, вот сегодня. Нет, не видела, а думала о ней. Былимир! Это же молодуха того молодца, что нынче утром привез припас и получил от Свена шелеги и попросился с ним в поход. «А моя бабка говорила», — начала Веснюшка-челядинка, «что коли видишь во сне яблоко, и оно с дерева падает, это дитя народится». Витислава безотчетно вскинула голову. Ее собственные мысли все вращались вокруг дитяти. Заметив это, все пристально глянули на нее. Она смутилась и опустила глаза к шитью. «Коли два яблока разом упадут, это двойню жди», уверенно предрекла Веснюшка. А Вито подумала: вот бы принести сразу двойню. Женщины заспорили, хорошо ли, если двойня рождается. Один день непременно умрет, потому что один от живого отца, а другой в чрево подброшенный, ему все равно не жить. Глянув на Вито, Благуша велела прекратить эти бредни, как бы не сглазить хозяйскую невестку-молодуху, беды потом не оберешься. Появилась, наконец, Родонега. Все встали, кланяясь ей. Будучи родом ладожской словенкой, она привыкла одеваться сообразно случаю. На пиры к Олову ходила в варяжском платье, а на супритке в панёве и вершнике. «А у нас в Ладоге», — начала она, узнав, о чем шла речь, — «старые наши матери так толковали. Дескать, если девка молодая видит яблоню в цвету, это ей скоро замуж выйти, а коли отрок, то жениться». Женщины продолжали обсуждать сны и разные приметы, вспоминали, кому что снилось и к чему это привело. Слушая, Вито замечала, как Балимирова молодуха то и дело на нее посматривает, и шитье у нее подвигается не спора. Чего ей тут делать? В добро же своя большуха есть, и свои супритки собираются. Засиживаться Вито не стала. Свен, как обычно, в эти дни вечер проведет у Олова, но ей нравилось сидеть дома и ждать, что он придет. Сама мысль, что он непременно придет, потому что здесь и его дом тоже доставляла ей радость. Она была бы еще более рада, если бы он приходил пораньше и проводил с ней времени побольше, особенно сейчас, когда скоро им предстоит расстаться, не весть насколько. «Но что ему делать с нею?» — со вздохом признавала Вито. «Сидеть смотреть, как она шьет? В гриднице у Олова ему с мужчинами веселее». «Пора вам, бабоньки, по домам», — наконец объявила Родонега. «Темно уже, вьюжит, хорошо ли доберетесь?» Вито собрала свое шитье и позволила служанке надеть на нее шубу. Теперь она выходила со двора в дорогой куньей шубе. Прошло то время, когда они с Ульфхельд катались с горок и валялись в снегу, для чего был хорош и беличий кожушок. В этой шубе, крытой тонкой брусничного цвета шерстью, можно лишь величаво выступать. Зато всякому видно, вот идет молодая госпожа воеводского рода, богатого серебром и удачей. За дверью сразу снегом бросило в лицо, замело к ночи не на шутку. Вито даже остановилась под навесом, не решаясь сразу выйти на открытое место и отдаться на волю ветра. Идти-то ей было не так далеко. Несколько дворов, из ворот и еще через два двора к своему, новому над протокой. Но снеговые иголочки жалили холодом лицо, и она прикрыла щеку рукавицей. «Госпожа!» — позвал вдруг чей-то голос над ухом. «Милости прошу!» «Ой!» От неожиданности Вито вздрогнула и ухватилась за ляску, которая как раз закрыла за ней дверь. «Кто тут?» «Это я, Негоча, молодуха Былимова. Былима, Нетешина сына, из Доброжи. Ты помнишь меня? Я на новоселье приходила к тебе. Господин Свинельд к нам приезжал, молодух звать. Мы с Растияровой Диянкой к тебе приходили. Курицу принесли и каши горшок». «Я помню, помню». Вито повернулась к ней, прислонившись к двери и закрывая лицо рукавицей от ветра. «Что ты мерзнешь-то здесь?» «Милости прошу!» Ее лицо, к тому же замотанное в толстый платок по самые глаза, Вито видела плохо, но в голосе слышала страстную мольбу и волнение. По этому голосу, скорее, чем по лицу, у брус молодухи всякое девичье лицо разом делает бабьим, Вито вдруг сообразила, что Негоча немногим старше нее самой. Чего она хочет? И к матери Вито, велиградской княгине, и к Родонеге, и к Сванхит нередко приходили бедные женщины с просьбой то помочь с мукой или полотном, чтобы дожить до урожая, то полечить хворое дитя. Знатная женщина всегда бывает обучена свойствам целебных или чародейных трав и сильным словам. Или заступиться перед князем за мужей ради каких-то их провинностей. Да мало ли что. Вито приглядывалась, запоминала, как нужно отвечать на эти просьбы, но не ждала, что кто-то придет с этим к ней. Что она может? И Былимов род не из бедных, сами шелеги сарацинские привезли. «Я за мужа моего, Былимку», — продолжала Негоча, тоже прикрывая лицо вязаной рукавицей, чтобы ее слова не уносило вьюжным ветром. «Он нынче был у господина Свинельда, просился с ним в поход на Хазар. Господин Свинельд посулил его взять». «Да, правда, я слышала». «Госпожа!» Негоча протянула руку, будто хотела ее коснуться, но не решилась. «Сделай милость, попроси господина, чтобы не брал Былимку». «Почему?» Вито поначалу удивилась. Если бы Свен отказал в просьбе, а жена Былима пришла ее повторить, ей было бы понятнее. Ее не удивило желание молодца пойти туда, откуда привозят славу и добычу. «Почему же Негоча противится воле мужа?» «А ну, как убьют его!» — воскликнула Негоча, дескать, чего тут непонятного. «Это вам, варягам, война — дело привычное. Да мы-то не варяги. Едва второй месяц, как свадьбу справили. 5 лет, как обручили нас. И что же, сызнова я одна, оставайся. А вдруг и не дождусь. У нас 3 в роду сгинули у тех сарацин. 2 мои брата войных, да младший стрый. И у них, у нетешичей стрый, сгинул. Я знаю, Быслав. Вито хорошо помнила это имя, поскольку много-много раз слушала рассказ Свена и Годо о том жарком полуденном часе, когда конница Арсиев нанесла первый удар по дремлющему русскому стану. Вот Былим и хочет мстить за него. У Быслава же сынов не осталось. Вдовец он был издавна. Негоча покачала головой. Бобылем жил. Ну а если не отомстить, то на весь род падет бесчестье. А где бесчестье, там счастья доли не будет, пояснила Вито. Она вдруг ощутила, что должна разъяснить эти вещи. Она, с детства привыкшая к разговорам о чести, веснянке, которая научена думать только о своей доле. «Да какая же мне доля, коли без мужа останусь?» почти яростно воскликнула Негоча, и Вито попятилась. «Какая мне доля без него? Только замуж вышла, вдовой стану. Кто меня другой возьмет с таким-то счастьем? Растишка вон дома сидит, о хозяйстве радеет, и деточки пойдут, все у них ладно. Моему одному втемяшилось сызнова голову в пасть море не совать. За что мне недоля такая, госпожа милостивая?» Она придвинулась к Вито и рукой в варежке взяла ее руку тоже в варежке. «Умоли господина! Я бы сама к нему пошла, да поди меня не пустят, а он и слушать не станет. Ему чай вои нужны, а мне муж мой нужен. У господина воев много, 100 целые, а у меня Былимка один. Помоги мне, будь матерью родной!» Вито чуть не засмеялась, вообразив себя матерью молодухи одних лет с собой, но сдержалась, понимая, что Негоче не до смеха. Она запнулась, не зная, что ответить. Обещать она ничего не могла, но и отказать было неловко. Она понимала Негочу. От этого понимания ей стало еще более неловко, и она напрасно вдохнула раз-другой, не придумав никакого ответа. На ее счастье со скрипом отворилась дверь, под навес упал желтый отсвет огня, повеяло душноватым теплом избы. Вышла сперва пожитого старушка, потом Родонега. «Ты чего здесь?» — изумилась свекровь в свете из двери, обнаружив рядом Вито. «Я думала, ты дома давно, у мужа под боком». «Я иду», — поспешно ответила Вито. «Идем, Ляска». Она направилась через двор к воротам, будто очень спешит, боясь, как бы Негоча не побежала за ней и не стала добиваться ответа. Но позади раздавался голос пожитой старушки, Негоча что-то ей отвечала. Ей бы теперь не разговаривать, а со всех ног домой бежать. Да добро же, весты 3 или 4, как бы не заплутала в метели, встревожилась Вито. Оставить бы ее ночевать, да нельзя жене без мужнего позволения проводить ночь вне дома. Авось дойдет, она эту дорогу хорошо знает, и в девицах на супритке сюда бывало бегала. Но и сама Вито ускоряла шаг, придерживая тяжелые полы длинной шубы. Хорошо никто не видит, как молодая госпожа воеводского дома бежит, точно утка, увязая в снегу. Воображая себя уткой, Вито развеселилась и даже засмеялась бы, если бы не боялась нахватать ртом снега. Когда она, наконец, вломилась в собственную избу, здесь только Берянка, ее новая челядинка, из той же Доброжи родом, прилежно прила при свете одного светильника. Увидев госпожу, встала и подошла снять с нее шубу. Свен еще не возвращался. Вито и обрадовалась этому, и захотела, чтобы он поскорее пришел. Но у Олова мужчины сидят, бывает, и за полночь. К тому же сейчас здесь Эйлов сетует на разрыв торгового мира с хазарами. А ему опять объясняют, что Хакан Бек сам виноват, и что если с тобой очень хотят поссориться, чтобы ограбить, то никакой мудрец не сохранит мира. Избавившись от шубы, Вито подошла к печи, приложила озябшие руки к нагретым гладким камням. Ляска у двери отряхивала ее шубу от снега. «Дай пить», — велела Вито Берянке, запыхалась, пока бежала, в горле пересохла. С ковшиком на коленях села на ближний край лавки. Подол платья был мокрым от снега. Вито вздохнула. Негоча не шла у нее из ума. «Негочу видела сейчас Былимирову из ваших», — сказала она Беряне. боюсь, не заплутала бы в метель». Беряна скривила рот скобкой, дескать, ее дело. Былемиру она приходилась какой-то второй или третьей стройной сестрой, его жену знала только по девичьим суприткам и весенним игрищам былых лет. Та была родом из Всевижи. Сама Беряна была года на два старше и Вито, и Негочи, но ее отец не мог набрать на приданое восьми дочерям и отправил ее зарабатывать на него самой, благо Свинельд давал полгривны серебра в год. «Доберется», — Беряна подавила зевок. «Вольно же ей на ночь глядя бегать, да в метель, будто дома не с кем прясть. Видимо, былимка ей воли много дает». Вито слегка покачала головой, обеими руками сжимая маленький резной ковшик с утиной головой на ручке. Выглаженные бока его казались шелковыми, и весь он так ловко лежал в ладонях, что не хотелось выпускать. Это Велерат его вырезал, младший брат Свена, большой умелец. Все самые лучшие вещи из дерева и кости во всех трех домах были его работы. Рукояти ножей, ложки, миски, блюда, ковши, игрушки Веляси, его старшей дочки. Вторая появилась совсем недавно, но скоро и ей понадобится деревянное кольцо, чтобы грызть, как начнут резаться зубки. Вито улыбнулась, закрыв глаза. Когда у нее, наконец, будет дитя, Велька и ему вырежет и кольцо, и игрушки, лошадок, птичек, лодочку, а потом лет через шесть деревянный меч. Точно такой же, как страж Валькирий у Свена, только маленький. У многих мальчишек, чьи отцы носили мечи, были такие. Велька будет рад. Вито уже прямо видела его за этой работой. Что ее дитя будет мальчиком и воином, она не сомневалась. У Свена непременно должен быть сын, такой же, как он сам. Сильный, отважный, уверенный. В мысли снова влезла Негоча. Тревожные глаза среди складок платка, взволнованный яростный голос, приглушенный ветром. Вито быстро открыла глаза, надеясь прогнать ее вон. «А вдруг как убьют его? Сызнова я одна, оставайся!» «Что она понимает, квашня чещебная?» Вито нахмурилась. «Не будет она Свену ничего говорить про былима. Да он и слушать бы не стал. Это их мужские дела, не женкам в них соваться». Но этот голос не шел из головы. «А вдруг как убьют?» Во время первого похода Вито не особенно тревожилась. Была еще слишком мала, чтобы осознавать величину опасности для Свена. Она знала, что иные походы продолжаются по несколько лет, но не могла вообразить, с чем ему предстоит столкнуться. Зато теперь она это знала. За пару месяцев после возвращения участники похода успели рассказать обо всем. О долгих переходах, о сражениях, о болезнях. Теперь Вито знала, что смерть подкрадывалась к Свену много-много раз, тянула к нему руки, цепляла когтистыми пальцами за одежду, вонзила сарацинскую саблю ему в грудь. Шрам на три пальца выше сердца был хорошо заметен. И если Свен вернулся живым и здоровым, то лишь потому, что сильна была его хамингья, родовая удача, и дух-защитник в виде черного медведя, которым Вито сама его снабдила, заклиная тот первый обережный поясок. «Если убьют, могут и убить», — подумала она с суровостью, которая была не столько ее собственной, сколько позаимствованной у Свена. Но кого же из мужчин эта мысль остановит? Разве что труса. А Свен не трус. И Былим не трус. Это видно по его спокойным серым глазам, по всей уверенности, с какой он вновь вступал на опасную дорогу. Потому что для таких людей лучше умереть с честью, чем показать себя трусом, готовым мириться с позором. И не надо их отговаривать. Ведь чего они будут стоить, если поддадутся на такие уговоры? Наконец на крыльце застучали шаги, заскрипела дверь, повеяло холодом и запахом снега, раздались мужские голоса. Вито вскочила, вошел Свен, за ним Года. Закрыв за собой дверь, они не сразу прошли вперед, а сначала сняли кожухи и шапки, отряхнули их от снега и повесили на деревянные крюки в стене. Этих крюков там был с десяток, и у каждого голова какого-то иного зверя. Тоже Велерат расстарался, чтобы повеселить Вито. Глядя на них, Вито подумала, это счастье, что сейчас они пришли. Оба живые и здоровые. Она будет думать об этом как о счастье уже через несколько дней, когда их здесь не будет. И снова вспомнила Негочу. Вито подошла к столу, готовая им услужить чем-нибудь, хотя знала, что ни есть, ни пить они после гридницы олова не хотят. Свен подошел и поцеловал ее, коснувшись лица, мокрой от снега бородой. Вито засмеялась, стирая со щеки холодную влагу. «Все, спать!» Года сел на лавку, где Беряна уже развернула ему постельник. Не имея пока собственного дома, Года ночевал где придется. То у Свена, то у родителей, то в дружинном доме, если засидится с хирдманами. Ему давным-давно следовало бы выбрать жену и хозяйничать у себя. И младший, и средний брат уже обзавелись достойными матерями для своих детей. Но Года лишь посмеивался над ними. Пока Ульфхельд была девушкой, ему не стоило на нее смотреть. Дочь Конунга ему бы не отдали. Но теперь, когда она овдовела, у него появилась надежда получить ее руку в обмен на месть и избавление от бесчестья. «Если этот брак сладится, — подумала Вито, — то дом Года должен быть лучше, чем у отца и даже брата, ведь тогда он войдет в семью самого Олова Конунга и, скорее всего, заберет к себе большую часть 300 свеев и данов, наемников, что пока живут на дворах у Свена и Олова». Свен прошел в Шамнушу, Вито отправилась за ним. Как всегда, ее наполняло облегчение от мысли, что день окончен, что он больше никуда не пойдет, а останется возле нее до утра, всю долгую зимнюю ночь. Свен, как мужчина, был жителем большого мира и даже большего, чем у обычных вестников. Но теперь, когда за ними закрылась дверь Шамнуши, весь большой мир остался там, снаружи, а Свен принадлежал одной только Вито. «А я сегодня бы Лимову молодуху видела», — сказала Вито, глядя, как он разматывает обмотки. Она не хотела и не собиралась ему рассказывать об этой встрече. Решила же, что толку от этого не будет, но как-то само вырвалось. То, что наполняло ее мысли, она не могла утаить от Свена. «И что?» — Свен глянул на нее без особого любопытства. «Тревожится, что убьют его у Хазар, не хочет пускать». Вито стояла, прислонившись к резному столбу лежанки. И только выговорив эти слова, поняла, почему заговорила о Негоче. В ней занозой сидел страх, что убьют ее собственного мужа. Но сказать об этом Свену язык бы не повернулся. И нельзя, никак нельзя. Знатная жена для мужа — все равно, что Норна. Она создает ему судьбу, когда придет пряжу, ткет полотно, шьет ему одежду, готовит и подает пищу. На переломах года гадает, вопрошая дев источника о его доле. И то, что она скажет о его будущем, может сбыться даже против ее воли. Поэтому никогда нельзя предрекать мужу несчастье. Это Вито запомнило с детства. Хотела она сейчас совсем другого, чтобы Свен утешил ее, сказал, что ничего такого не будет, тревожиться нечего. Они ведь тоже не в дровах найдены, за себя постоят. «Может, и убьют», — без волнения ответил Свен. «Идущий на войну уже мертв. Это всякий должен знать. Если выходишь навстречу смерти, то смотри ей в глаза. А боишься? Сиди дома». Вито глубоко вдохнула. Свен не собирался ее успокаивать. Ему это просто не приходило в голову. Да и она не дитя, чтобы тешиться. Вито молчала, с усилием свыкаясь с мыслью о тревоге, которая станет вечной спутницей ее супружества, и чувствуя, что по мере того, как эта мысль устраивается в душе, сама она будто растет. Если ее муж готов взглянуть в глаза Марене, то и у нее нет другого пути, ведь судьба у них единая навеки. Проснулась Вито в глухой темноте, но с чувством, что утро близко. Уже можно вставать и идти смотреть, как челядинки доят двух ее коров. А сон стоял перед глазами. Видно, приснился только что. Она видела яблоню, точно такую, о какой вчера говорили женщины на супритках. Большая раскидистая яблоня, вся в цвету. На нижней ветке, вровень с лицом Вито, висели два яблока. Одно было большое и красное, а другое маленькое и зеленое. Она протянула руку, и тут маленькое яблочко сорвалось с ветки и упало на землю. А красное вдруг оказалось высоко-высоко, так что и не достать. Во сне Вито потянулась за ним, даже позвала: «Куда ты? Вернись!» И будто от звука собственного голоса проснулась. Не шевелясь, Вито старалась получше запомнить сон, пока не спутался и не растаял. «Яблоня — это твой род, как говорят женщины, это понятно. Ветки. Сухих не было, вроде бы все зеленые. Но эти два яблока, они кто? Это могут быть какие-то родичи, но какие? Если старшие, как Благина рассказывала, то выходит Альмунд и Родонега, один из них умрет. Это означает падение зеленого яблочка. Или старый человек не может быть зеленым? Тогда умрет кто-то из молодых, из младших. Велерат, кто-то из его детей, у него ведь две маленькие дочки». Вито сама испугалась этих мыслей. Старшую Велясю она любила, а младшую, еще никак даже не названную, и видела только раз. Еще не пришло время показывать людям мать и дитя. Неужели этой девочке назначено мало жить? «Да что это я?» — одернула сама себя Вито. «С чего мне сны видеть о Велькиных детях? Пусть они и летай снятся. Она сама хитра, а мать у нее была знатная колдунья. Но кто же тогда?» Яблоко упало. Что это значит? Одни бабы вчера говорили, это к чьей-то смерти, а другие, что яблоко на дереве — это к рождению. Хорошо бы, если так. Зеленое яблоко — это скорее кто-то юный, а красное — кто-то зрелый. Юный умрет, а зрелого доля вознесет высоко. Ох, трудное дело сны толковать, особенно заранее. Легко, когда уже случится что-то, а ты вспомнишь, что вот был сон, предрекал. Но когда случится, от сна уже толку и нет. «Когда сильно яблоня цветет, это к смерти», — прошамкала вчера какая-то незнакомая Вито старушка в углу. Ее было плохо видно в полутьме, и, казалось, кикимора выползла из-за печи, чтобы предречь дому беду. «Что ты вздыхаешь?» — сонно пробурчал Свен, поворачиваясь к ней. «Я?» — начала Вито и вдруг сообразила, чего ей хочется. «Знаешь, когда весна придет, я у нас на огороде яблоньку посажу».